Олден сидел на крыльце дома и курил последнюю сигарету. Нашел мятую пачку, пока искал себе сапоги, когда увидел Энди. Та бежала, размахивала руками, что-то кричала, задыхалась. «Да чтоб вас!» «Олден! Олден!» Она запыхалась, едва дышала, с трудом могла говорить, но схватила старика за старое ватное пальто и потащила туда, откуда прибежала. «Скорее, скорее!» Странно было видеть ее такую холодную и рассудительную, бьющуюся в истерике. Даже смерть Андре не вызвала в ней столько эмоций, хотя он слышал, между ними что-то было. Олден едва успевал за ней. Не прошел и пара метров, как поскользнулся, растянулся на вымощенной камнем дороге, больно ударился заросшим подбородком о край бордюра. Да чтоб вас! Не в его возрасте идти на такие приключения. Ему бы баньку, а там и помирать скоро. Хотя сосед вон скрипит до сих пор, хоть ему почти 90. Еще целых 30 лет. Эта мысль почему-то не радовала. Наверное, он успел устать от жизни. Слишком сложная она вышла, что ли. Наконец, они на месте. «Что? Что?» — пытается понять Олден. «Там внизу. Там Ирен. Помоги ее вытащить». Он нахмурился, запустил грязные пальцы в давно нечесанные космы, подумал всего пару секунд, взялся за металлическую ручку ворота колодца. «Давай, не стой!» — шикнул он на Энди. Пошло дело. Тяжело, с трудом, буквально по миллиметру вытягивали они девушку, которую кто-то выкинул в колодец. Показалась голова, глаза закрыты, лицо посинело. Или так просто кажется в свете луны? Олден перехватил ее под плечи, с трудом перетащил через каменные стены и вместе с ледяным мокрым телом повалился в снег. Подбежала Энди. «Эй, а мне кто поможет?» — подумал и тут же осекся. «Она не дышит, не дышит!» — бормотала девушка, пока пыталась ослабить затянутую на шее веревку. «Олден, она не дышит!» Из глаз полились слезы. Вне себя от страха или злости Энди вдыхала воздух в безжизненные легкие Ирен в надежде оживить ту, кто уже никогда не проснется. Не откроет глаза, не засмеется каким-то особенным грудным смехом, не начнет истерить по поводу и без, не будет строить глазки всем мужчинам этого мира, независимо от социального статуса и возраста. Просто иначе не умеет. «Она... что же нам делать?» Энди села рядом с бездыханным телом, оперлась спиной о холодные камни колодца, прикрыла глаза, провела рукой по вспотевшему после тщетных усилий лбу, закусила до крови губу, пряча слезы. Теперь их нужно прятать. «Она одна знала, как нам отсюда выбраться». Истеричный смех мешал воспринимать ее слова всерьез. «Она одна, понимаешь?» Что он мог сказать? Только пожал плечами, шумно вдохнул воздух, с сожалением вспомнил, что та сигарета была действительно последней, облизнул обветренные губы, перед глазами снова встал запотевший стакан ледяной водки. «Пошли, слышишь?» Он поднялся первым, посмотрел на тело, распластанное у ног. «Ты иди, я это... ее надо...» Энди замахала руками и несколько раз кивнула, чтобы заставить его замолчать. «Все понятно, делай, что должен». Ближе всего пройти до оврага и скинуть тело туда. Олден вернулся на улицу, взял уже знакомую тележку и покатил, пока пустую, дребезжащую деревянными колесами по камням. Домой вернулся поздно. Сара что-то прятала, роясь в вещах Ирен, но Энди нигде не видно. «Ты чего там прячешь?» — спросил просто так, чтобы спрятать последние новости за бессмысленными разговорами. «Ничего». Испугалась. Что там у нее? Теперь стало действительно интересно. Может, нашла пачку сигарет или бутылку первоклассного рома своего папашки. Таким его угощала Ирен, когда была жива. «Ага, ничего. Я хоть и старый, но не дурак. Какие-то тетради, папки. Что за макулатура?» Он случайно задел тетради, и те рассыпались по полу. Сара чуть не заплакала. Сегодня слишком много слез. И начала ползать, собирая их. «А там что? Что это?» Глаза зацепились за картонную папку с черными буквами «Личное дело». «Что это?» «Ничего, отдай, Олден, Ирен убьет меня». «Не убьет». Глаза пробежали по крупным буквам, спустились ниже, наткнулись на знакомое имя – Энди Джонс. И без того паршивое настроение окончательно испортилось. Он вырвал у Сары рюкзак, достал папки, запихнул себе подмышку и ушел. «Не надо это читать, дочка. Не надо ворошить прошлое». На улице стало еще холоднее. Если Энди не вернется через несколько минут, надо будет пойти на поиски. Мало ли. А пока старик черкнул спичкой о промокший коробок, загорелся неуверенный огонек, но, почувствовав запах старой бумаги, воодушевился, стал жадно поглощать чуть пожелтевшие страницы. «Не надо ворошить прошлое», — повторил Олден, дождался, пока от бумаг не останется только пепел, забросал снегом и пошел в дом. «Может, Энди вернулась?» Ирен Милф задохнулась в руках своих спасителей. Не хватило совсем чуть-чуть, чтобы ее смогли откачать. Будь колодец не таким глубоким, ее могли бы спасти, но... Она умерла точно так же, как умирали жертвы ее подростковой травмы от затянутой на шее веревки. Что она чувствовала? То же самое, что и они. Страх и непонимание, почему это должно произойти именно с ней. Или на миг удалось поймать ощущение удовлетворенности от мысли, что теперь все долги оплачены. Никто этого не узнает. Никто не найдет тело Ирен Милф, сброшенное с обрыва туда, где нашел последнюю могилу длиной в несколько километров Дэниел Фрай. И никто не найдет маленькую деревянную палочку с ее именем, засунутую в карман, слишком объемной для ее истощавшей за последнюю неделю фигуры куртку, туда же, где уже лежала палочка, подписанная именем Мартин. 9 дней. 9 жертв заброшенного поселка. 9 искалеченных душ, ищущих здесь каждый свое, а нашедших только смерть.